оставив далеко позади не только всех прочих слуг, но и малорослого патифарового гардеробщика с его чином и положением в доме. Должность Дуду, доставшаяся этому человечку, несомненно, за его достойную солидность и карличью полноценность, была, конечно, весьма почетна, и, предполагая личную близость господину по самой природе своей, должна была способствовать опасным для Иосифа нашептываниям. Но Патифар терпеть не мог этого женатого карлика. Степенность и важность Дуду были ему глубоко противны, и, не считая себя вправе лишить его должности, он всячески старался быть от него подальше, для чего и в одежной, и в утреннем покое ставил посредников между собою и карликом, которому предоставил только заведовать украшениями, нарядами, амулетами и почетными знаками, допуская его к себе не чаще и не на большой срок, чем то было совершенно необходимо, так что Дуду не мог ему толком слова сказать, не то что произнести обвинительное слово против этого чужеземца и его досадного возвышения в доме. Но даже и представься удобный случай, карлик все равно не отважился бы завести такой разговор с самим повелителем. Отлично зная, как он противен хозяину, и тайной своей заносчивостью, которой он никак не мог, да и не хотел отрицать перед самим собой, и тем, что он сторонник солнечного главенства Амуна, Дуду опасался, что его слова не возымеют действия на Петепра. Нужно ли было ему, супругу Цесет, убеждаться в этом на опыте? Нет. Он предпочитал идти косвенными путями, через госпожу, которая, по крайней мере, внимательно выслушивала его частые жалобы, через Бекмехонса, этого сильного амунового стража, которого он, когда тот посещал госпожу, мог настропалить против враждебного старинным обычаям покровительства чужеземцу Хабиру, да и Цесет, полномерную свою супругу, которая несла службу у Мэт-Эм-Энет, он заставлял влиять на нее в духе своей ненависти. Но и усердный подчас не достигает успеха. Представьте себе, что Цесет не принесла бы супругу плодов их брака, и вы получите наглядный тому пример. Вот так же и в данном случае были безуспешны старания Дуду. Они не приносили ему плодов. Известно, правда, доподлинно, что однажды во дворце в палате перед покоем фараона первосвященник Амуна Бекнехонс дипломатически пожурил Петепра за огорчительное для набожных его Петепра домочадцев возвышение некоего нечистого чужеземца, сделав ему отечески вежливое замечание на этот счет. Однако носитель опахала не понял, о ком идет речь. Стал напрягать свою память, заморгал глазами, обнаружил свою рассеянность, а задерживаться на частностях, на мелочах, на делах домашних больше, чем на мгновение, Бекнехонс, как человек большого полета, совершенно не был способен. Он тотчас перешел к высоким материям, стал указывать на все четыре стороны света, заговорил о делах государственных, о сохранении власти, не применув упомянуть иноземных царей Тушрату, Шубильюму, Абдашаритту, и разговор растекся по общим местам. Что же касается Мут, госпожи, то она даже и заставить себя не могла заговорить об этом с супругом, так как знала его глухое упрямство, да и не привыкла обсуждать с ним какие-либо дела, и, обмениваясь с ним лишь сверхпредупредительными нежностями, воздержалась от предъявления ему каких-либо требований. Этими причинами объяснялось ее молчаливое невмешательство. Для нас, однако, оно является одновременно указанием, что в то время, то есть на исходе этих 7 лет, присутствие Иосифа оставляло ее равнодушной, и ей еще не было важно прогнать его из дому и со двора. Желание, чтобы он был удален и скрылся прочь с ее глаз, пришло к жене египтянина позднее, пришло одновременно со страхом перед самой собой, которого сейчас ее гордость еще не знала. И еще об одном поразительном одновременно приходится тут сказать. Одновременно с тем, как госпожа поняла, что ей лучше не видеть больше Иосифа, и действительно попросила Петепра его удалить, Дуду, казалось, переменил свое отношение к молодому Хабиру и стал его сторонником. Он начал так усиленно подлизываться к нему и прислуживаться, что карлик и госпожа словно бы поменялись ролями, и теперь она переняла его ненависть, а он на все лады расхваливал ей этого юношу. И то, и другое было, однако, притворством, ибо в тот миг, когда госпожа выразила желание, чтобы Иосифа удалили, она на самом деле уже не могла этого желать и обманывала самое себя, притворяясь, что хочет этого.